Послесловие автора. Привет всем. Приятно с вами познакомиться. Это Сато Цутому. Спасибо вам большое за покупку этой книги. Это ранобэ, непутевый ученик в школе магии, ставшая моей дебютной работой на сайте писателей новелл с октября 2008 года, было отредактировано и издано. Изначально эта работа писалась просто как хобби, а затем ей повезло получить предложение на публикацию. Все началось с электронного письма, которое я получил от администратора сайта посетителей новелл. Это письмо было отправлено людьми из SS2 MediaWorks. В его тексте содержалось приглашение. Мы хотим обсудить условия для публикации. Честно говоря, я не поверил своим глазам. Развлекательные романы – мое хобби номер один. Я также люблю читать и писать. Поэтому, как у писателя развлекательных романов, у меня уже давно было желание опубликовать свои работы в виде книг. Будучи служащим, который никогда не получал повышения, этим романом, который я написал в свободное время, я нацелился на издательскую награду «Новичка года». Тем не менее, это стало возможным именно потому, что непутевый ученик в школе магии свободно публиковался в интернете как любительская работа, которую я писал для себя. Работа с авторитетным издателем – это своего рода приключение, не так ли? Припоминаю, как я хотел, чтобы это была чужая проблема. На самом деле, вышеупомянутая награда издательства, на которую я нацелился, называлась Dengeki Novel Prize от издательства SS2 MediaWorks. Но моя конкурсная работа была запросто побеждена. Если вы позволите мне объясниться, это произошло потому, что мне пришлось сильно ужать количество предложений в этой работе, почти в два раза, в связи с ограничением на ее длину. Я даже подумал, разве это не бессмысленно? Но я принял свое поражение. В мире не все так сладко. Это один из полезных жизненных уроков, полученных мной в качестве служащего. Тем не менее, иногда в жизни происходят и неожиданно хорошие события. После разговора, начавшегося с обычного приветствия, с человеком из редакторского отдела Денгеки Бунка, которого я встретил, хотя, вероятно, скрывать его имя нет необходимости, я, следуя обычаю, буду называть его М сама. Я был очень удивлен, когда у меня спросили: «Разве вы не тот самый Сан, который написал ту самую новеллу?» Работа, из которой я участвовал в Dengeki Novel Prize, была эта работа. Хотя они и разделяли некоторый сеттинг, стиль научной фантастики был совершенно другим. Более того, псевдоним был также написан с использованием канзи, будучи фонетическим эквивалентом английско-американского имени. Пожалуйста, запомните, что это случилось с моей отклоненной работой. Но если вы читали эту работу в интернете, и у вас в голове возникает мысль: «Этот сеттинг я раньше уже где-то видел», кажется, это и послужило причиной того, что меня вызвали. Кажется, М сама колебался по поводу изменения бесплатного контента на платный. Он очень беспокоился о том, что подумают интернет-читатели, и представлял себя на их месте. Я тоже думал об этом. Тем не менее, из-за длительного экономического спада, упадка компаний, а также ограничения сверхурочных авторов, встречный ветер дул мне в профессии служащего, так что я подумал: «Ха, будет трудно, если я не буду подрабатывать. Но тогда у меня больше не будет времени писать романы». Поэтому продолжать писать эту работу было лучшим из того, о чем я мог просить. Мир не так уж сладок, но иногда ожидание удачи – хорошее событие. А так как мы публиковали изначально появившуюся в интернете работу, при публикации я также получил различную помощь от администраторов сайта Let's Become a Novelist. Но прежде всего спасибо всем тем, кто поддерживал эту работу до настоящего момента. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою благодарность. Я также хочу выразить свою благодарность Кавахари-сенсею, который очень помог мне своими советами. И Сиди-сама, который внес свою лепту иллюстрациями, Стоун-сама, который занимался дизайном, Суинаги-сама, который занимался координацией цвета, а также всем тем, кто принимал участие в создании этой книги. И больше всего хочу поблагодарить вас, всех тех, кто купил эту книгу, которую мне удалось издать. Я хочу от всего сердца вас поблагодарить. Моя удача еще не закончилась. Так что я сделаю все, чтобы все вы смогли прочесть следующий том этой истории. Пожалуйста, поддержите меня в будущем. Сато Цутомо. Читал Адреналин.